я могу понять очень довольствие. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Ливанова Анастасия Валерьевна, банк Тинькофф. Звоню по поводу задолженности Натальи Викторовны. Скажите, пожалуйста, кем она вам приходится? А почему я вам должен отвечать, кем она мне приходится? Ваш номер есть в нашей базе данных. Я бы хотела уточнить, потому что поступает звонок вам. Так. Я бы хотела узнать, кем вы приходите. Чтобы... А вам это зачем лично нужно узнавать, кем мне, кто приходится? Это тайна частной жизни, охраняется законом. Давайте дальше, ближе к делу. Хорошо, скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Ко мне? Да. Оливер Хьюз. Ну, давайте без шуток, я же как бы не... А кто вам сказал, что я пошутил? Ну, вы так задумались очень. Ну, мало ли, я задумал. Психолог вообще откуда? Ну. Что вам нужно вообще? Оливер Хьюз меня зовут, очень приятно. Дальше. Звонок поступает с целью уточнения данных. Скажите, вы вообще общаетесь с Натальей Викторовной, знаете? Знаю, конечно. Еще раз, пожалуйста, уточните, почему я должен отвечать на ваши вопросы. Где это сказано, что я обязан отвечать на эти вопросы? Вы не обязаны никому... Вот, поэтому тогда немножечко тон, вот этот тон ваш сверху, мне не нравится. Вы поскромнее себя чуть-чуть держите, а то я что-то... Мой тон абсолютно нормальный, я не знаю, почему он так слышится, может быть, есть какие-то помехи в связи. Абсолютно спокойно с вами сейчас. Значит, на вопрос, зачем два раза один и тот же вопрос задавать? Я вам сказал, нет, не отвечу, кем вам приходится, вас не касается. Дальше что? Хорошо, скажите, у вас будет возможность передать ей информацию о том, что у нее есть долг в нашем банке, и ей нужно с нами связаться. А зачем ей с вами связываться? Ну, для того, чтобы погасить ее долг, это в ее интересах. Почему это в ее интересах? Потому что у нее большой долг в нашем банке. И дальше что? На данный момент для урегулирования ситуации по счету нужно будет внести эту сумму. Какую эту? Что, ей смс-ки не приходят, что ли? Зачем ей с вами еще связываться? Ну, видимо, не приходит, если она такую крупную сумму не вносит. Да? А какую крупную сумму? Вы представьте сначала, кем вы ей приходите. А на основании чего я должен вам представляться, кем я ей прихожусь? И как вы проверите, кем я ей прихожусь? Потому что банк не всем имеет право предоставлять информацию, которая у нас есть в кредитном деле. Хорошо, я ее близкий друг из Америки. Дальше. Хорошо. Хорошо, я вас поняла, что вы ее близкий друг. Так. Скажите, если она к вам обратится за помощью, вы сможете ей помочь? Подождите, вот какова ваша компетенция? Вот вы эти вопросы задаете, чтобы что? Чтобы что было? Цель вашего звонка конкретно. Вот эти вопросы я не понимаю, зачем мне задаете. Цель звонка. Коротко, емко. Цель звонка. Хорошо. Вы знаете контакты ее близких родственников, с которыми мы можем связаться? Возможно, они смогут нам тогда помочь. Чем они смогут вам помочь, интересно? Финансово. Может быть, они хотят, чтобы... А вы в Америке в МВФ попросите. В МВФ попросите, финансово вам там помогут обязательно. Олег Тинькофф пусть попросит в МВФ денег, они вам помогут с удовольствием. МВФ всем помогает, особенно таким, как вы. Причем тут родственники Натальи Викторовны. Они вам не помогут, явно. Кредит на Наталье Викторовне. Это не кредит. У вас даже договора нет на кредит. У вас только оферта. Можете с этой офертой погулять сходить вообще. Короче, хотите, идите в суд. Если хотите, у вас проблемы, идите в суд. То есть вы не хотите с нами сотрудничать, я правильно понимаю? В смысле сотрудничать? На основании чего я с вами должен сотрудничать? Помочь ситуации? Я вам говорю, вам может помочь только МВФ. Кредит выжила у нас Наталья Викторовна, причем вы, МВФ. Зачем вы мне? Я вам ответил, кто вам поможет. Уже ответ на вопрос два или три раза. Могу третий раз сказать. МВФ вам поможет третий раз, говорит. Хорошо, скажите, пожалуйста, передать информацию вы ей сможете? Смогу, но не буду. Ну, это как понимать, сможете, но ну, не ну, вот как вот, вот как вот как вот слышите прям. Могу, но не буду. То есть вы отказываетесь, правильно? От чего? Я не отказываюсь, я говорю, я или могу, да, я могу, но не буду. Вот понимаете, как хотите. Как вам там галочку поставить надо, ставьте туда. Как удобней. Да. Хорошо, я конечно, вас поняла. Хорошо, да. Кратчайшие сроки банк урегулирует вопрос. Какие, еще раз, какие сроки? Поступившими звонками по вашему номеру тогда. Спасибо за предоставленную информацию, всего доброго. До новых встреч, до свидания. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Шиманская Александра Евгеньевна, Одерзыскания банка Тинькофф. Угу. Вам знакома Наталья Викторовна? Да, да. Наш диалог незаметно по времени, кем вы приходите? Почему я должен отвечать на этот вопрос? Кто вам дал право задавать такой вопрос? Алло. Да, дело в том, что Наталья Викторовна не выходит с нами на связь. Вы не знаете, с чем это может быть связано? Нет, не знаю. А когда вы в последний раз общались, скажите, пожалуйста. Почему я должен вам отвечать? Это частная жизнь, она охраняется законом. Есть такое положение, тайна частной жизни. Вот я пользуюсь законом и не отвечаю. Что вам я угодно? Я вас поняла. Скажите, а Наталья Викторовна рассказывала вам о каких-то финансовых трудностях последних? Трудности? Алло. Да, алло. Вас просто очень плохо слышно. Скажите, а Наталья Викторовна рассказывала о финансовых трудностях в последнее время? Почему я должен вам отвечать на ваши вопросы? Вы мне объясните, я уже третий раз спрашиваю. С целью уточнения передачи информации для Натальи Викторовны. Ну, я повторю, что вам я понимаю. И что дальше? Банк Тинькофф что хочет? У вас паузы длинные, паузы. Что вы поняли там? Очень длинные паузы, конкретнее. Ваш номер звонками. Спасибо за информацию. Всего доброго. До свидания.